Глава 29. Очередное утро началось с того, что я проснулся в спальне законной супруги. Спал недолго, часа два. Но этого вполне хватило. В принципе, с учетом того, что я не совсем человек, сон мне не очень-то и нужен, ибо мой биологический конструкт способен восстанавливаться и без него. Это на первый взгляд. Однако сон — это не просто отдых. В данном вопросе все несколько сложнее. Во время сна мозг переходит в режим автономного функционирования и самостоятельно налаживает свою работу, закрепляет изученный за время бодрствования материал и реализует подсознательные модели вариативного развития будущих событий. Кроме того, убираются ненужные нейронные связи, выводятся вредные для жизнедеятельности мозга продукты, укрепляется иммунитет, повышаются анаболические процессы и проводится частичный ремонт ДНК. Так что совсем обходиться без сна не рекомендуется. Не то что мне, а даже богам. Поэтому, когда организм требует сна и мне не грозит опасность, я даю ему заслуженный отдых. Впрочем, я отвлекся. Спать уже не хотелось, а будить Виту я не стал. Тихо покинул комнату и отправился к себе. Там принял душ и освежился. После чего натянул спортивный костюм и отправился на утреннюю пробежку. Без нее, кстати, тоже мог бы спокойно обойтись. Однако я давно заметил, что бег по лесным дорожкам с одновременной тренировкой некоторых способностей, вроде сканирования, использования телекинеза и ускорения, благотворно влияет на психологическое состояние. Вот так взбодришься с утра пораньше, а потом весь день, несмотря ни на что, хорошее настроение. Когда вернулся обратно в поместье, снова принял душ и решил позавтракать. Мои любимые женщины еще отдыхали, и в этом не было ничего странного. День вчера в самом деле был тревожный, и они пусть даже не видели моего боя с наемниками из иного мира и не подвергались опасности, испытали стресс. Я это понимал, и будить красавиц только ради того, чтобы позавтракать в кругу семьи, не стал. Тем более, что есть слуги, которые на террасе поместья быстро накрыли стол. Вот только перекусить в одиночестве у меня не получилось. Лишь только передо мной поставили тарелку с жареными яйцами и ломтиками бекона, как охрана сообщила о появлении гостя, которым оказался Синге Шу. Отказываться от встречи с куратором божественных потомков причин не было. Все равно собирался с ними сегодня пересечься. И когда слуги проводили жреца ко мне, я поприветствовал его и предложил разделить со мной завтрак. Но он, как выяснилось, уже успел подкрепиться, а вот от крепкого кофе и свежих булочек не отказался. Во время завтрака серьезных тем не касались, а когда я насытился и взял в руки массивную кружку с чаем, Синге Шу без обедняков обратился ко мне с просьбой. Он попросил не подавать на него официальную жалобу в канцелярию культа Гирхана и рассказал свою версию событий, которые предшествовали появлению наемников Светоносного в моем поместье. Из его слов получалось, что он вообще не при делах, жертва обстоятельств, и его подставили. А так-то он положительный персонаж и ко мне испытывает глубокую симпатию. Ну а я что? От того, что поломаю жрецу карьеру, я не получу никакой выгоды. Как куратор, который уже набил шишки на попытке завербовать Райнера Северина в культ, Синге Шу мне подходил. А еще я никак не мог повлиять на выбор того, кто придет ему на смену. И ведь совсем не факт, что это будет адекватный человек. Совсем не факт. Что если вместо Синге Шу с горы Верисса пришлют какого-нибудь спесивого ублюдка, который берега потерял, или совсем уж дикого фанатика без тормозов? Этого исключать нельзя. Поэтому пусть на должности куратора остается человек, которого я уже немного знаю. В общем, мы договорились, и я не могу сказать, что Синге Шу стал моим другом или хотя бы приятелем. Нет, он религиозный фанатик, и если ему прикажут, боевой жрец снова начнет делать мне пакости. Однако точки соприкосновения у нас появились, а это уже кое-что. И кто знает, возможно, в будущем от куратора божественных потомков будет польза». Довольный Синге Шу уехал, а тут как раз и мои красавицы проснулись. Мы обсудили текущие планы, и с этого начался очередной трудовой день в небольшом, но зубастом и весьма амбициозном клане Северин. Вита отправилась в подземный дворец, Лика занялась разбором накопившейся почты и просмотром свежих финансовых отчетов. Ну а я помчался на полигон наемников, куда, по моему приказу, Генрих Яват должен привести будущих чародеев из своей учебной группы. На базе меня встретила Марта Аспид. Она доложила, что на объекте без происшествий, а личный состав занимается согласно расписанию. После чего упомянула, что план по уничтожению родового гнезда семьи Штек вышел на финишную прямую. Еще день-другой, и наемники Марты перейдут к активным действиям. А я едва не сглупил. Хотел ее прервать и поинтересоваться, почему она так долго с ними возится. Но вспомнил, что мы живем в разном ритме. Я много времени провел в мире пяти материков, и по моим воспоминаниям мы обсуждали нападение на семью Штек несколько месяцев назад. Ну а для Марты прошло всего-то две недели. Поэтому я, конечно же, промолчал, одобрил ее действия и начал обход территории. Кажется, чего я здесь не видел? Типичный военный объект в окрестностях столицы с казармой, гаражами, спортивными площадками и полигоном. А все просто. Именно на этом объекте я собирался построить башню времени и пространства, а рядом с ней в отдельном учебном корпусе установить трофейный механизм для пробуждения способностей через кровь. Можно было бы и в своем поместье строительство развернуть, но хорошо все обдумав, я понял, что никого постороннего в родовом гнезде клана видеть не хочу. А ведь они будут. Спрятать от общества и заинтересованных лиц, которые за мной присматривают, локальный артефакт большой мощности, который оказывает влияние на время и пространство, не получится. Да и механизм пробуждения крови втихаря использовать не выйдет. Так что рано или поздно, но придется встречать ходоков, которые хотели бы стать сильнее, и далеко не всем получится отказать. Значит, артефакты, по крайней мере, эти два прятать не надо, и я объявлю о них сразу после окончания строительства, которое будет развернуто в ближайшие дни. А чтобы не было претензий со стороны властей, можно заранее предупредить госпожу президента. Кто-кто, а Анита Тавига шанс раньше всех усилить тех, кто предан лично ей, не упустит. В этом я уверен. Хотя торопиться не надо. Не настолько мы с госпожой президентом близки, чтобы ей полностью доверять. А то ведь может так сложиться, что она решит сама артефактами завладеть. Впрочем, нет, не того уровня она человек. Артефакты, конечно, ценные, но не настолько, чтобы она рисковала своей репутацией. Пока выбирал место для строительства, подъехал микроавтобус с Яватом и его учениками. Бывшие рабы, которые когда-нибудь все же станут чародеями, построились на плацу, а Генрих с Мартой подошли ко мне, и мы обговорили план дополнительных тренировок для группы будущих магов. Ведь теория теории, но необходима и практика. Воспитанники Явата должны научиться применять боевые заклинания и использовать объемные техники. Поэтому 3-4 дня в неделю они будут проводить на полигоне, а попутно станут осваивать рукопашный бой, огнестрел и тактику диверсий. Благо, инструктора у наемников превосходные, а такие знания никогда лишними не бывают. Когда Еват и Марта, утрясая мелкие шероховатости, оставили меня, я еще некоторое время осматривал выделенный под строительство участок и думал о том, что рано или поздно Генриху придется рассказать о реальностях смертных демиургов и тройном кольце. Для чего? А для того, чтобы брать моих магов в миры, где время течет в 10 раз быстрее. Я мог бы и сейчас отправить их в мир пяти материков и оставить в одном из городов России. Но без меня они там сгинут, а идти с ними в следующий рейд нельзя. Опасно это, так как я собирался встретиться с местными богами, которые должны расплатиться со мной за работу. Как сложится наш разговор, неизвестно, а ученики Евата слишком слабы и станут для меня обузой. Сам-то я, если прижмет, сбегу, а вот с ними сделать это уже вряд ли получится». Мои размышления прервал инком, звонок от Лики. Я ответил и узнал, что в поместье прибыли три зверолюда из клана Дагосфиркрайхер, и один из них назвал себя Накетто. Зачем они явились, не говорят, а ждут меня на границе владения. Уверен, было бы что-то серьезное, госпожа Селена или Гуир мне позвонили. А раз молчат, значит, так и надо». Пусть зверолюды остаются на месте, а у меня другие дела, и в поместье я собирался вернуться только после полудня. С базы отправился в столицу. Если верить чату братства Пси, причастные к этому сообществу студенты Эршвера собирались встретиться в новом доме нашего главы Алекса Кампа. И не могу сказать, что я скучал по братцам. Скорее наоборот. Однако в братстве талантливая молодежь, и есть несколько человек с факультета алхимии. А алхимики мне нужны». Вот я и подумал, что мне надо бы с ними познакомиться поближе. В общем-то, я знаю всех, так как наше братство самое маленькое в Академии. Но с алхимиками общался эпизодически. «Привет, пока» и не более того. А когда выяснилось, что мне необходима их помощь, понял, что ничего про них не знаю. Поэтому уговаривать меня Кампу не пришлось, и к нему на новоселье я отправился самостоятельно. Логово главы братства мне понравилось. Огороженный высоким каменным забором трехэтажный коттедж невдалеке от центра города с глубокими подвалами, в который Алекс наверняка уже перевез портальную установку для перехода в Дольний мир. Не каждый аристократ может позволить себе такое жилье, а Камп смог. На основании чего я сделал вывод, что потомки архимага Эмери наконец-то разделили его наследство, и каждый получил свою долю. Алекс в том числе, и за счет этого приятель обрел финансовую независимость, так что можно за него порадоваться. Подъехав к дому Кампа, я ожидал застать загул и увидеть уже подвыпивших студентов, которые готовы ввязаться в очередную авантюру. Однако ошибся, что поделать, на дворе лето. Большая часть братьев разъехалась по своим поместьям и курортам. В столице остались немногие, и достойно отметить новоселье у Алекса не вышло. К нему приехало всего 9 человек, включая меня, и мы ограничились тем, что поговорили и выпили по паре бокалов пива, а затем стали разъезжаться. Хотя лично я встречей был доволен. Среди гостей оказался студент 5-го курса с факультета алхимии Николай Монг, талантливый дворянин из обедневшего рода. Из всех представителей своего магического направления, которые состояли в братстве Пси, он показался мне наиболее вероятным кандидатом на должность штатного алхимика моего клана. Поэтому я попросил его уделить мне несколько минут для разговора и отвел братца в сторону от компании студентов. После чего, начиная разговор, спросил. «Николай, а какие у тебя планы на будущее?» Монг, рослый шатен в легком сером костюме и красных кроссовках, блеснул белоснежной улыбкой и задал встречный вопрос. «Хочешь предложить работу?» «Так и есть», — подтвердил я. Он напоказ тяжело вздохнул и развел в сторону руки. «Извини, братец, но меня завербовали еще на 1-м курсе. Корпорация Эмирагна, если тебе это о чем-то говорит». «Так что я себе не хозяин. Мне остался год относительной свободы, и когда я окончу академию, отправлюсь на север, в провинцию Рейк. Там получу собственную лабораторию по производству целебных микстур из местного сырья и буду 10 лет заниматься нудной и неинтересной работой». «Жаль», — протянул я. «Мне тоже», — сказал Николай. «Не знаю, зачем тебе алхимик, да и знать не хочу, ни моего ума дело». «Однако уверен, что ты бы меня на север не отсылал, и у тебя я получал бы не меньше, чем в корпорации Эмирагна». «Это точно», — согласился я с ним, и когда он собирался уйти, остановил его. «Погоди». «Да?» Монг посмотрел на меня. «Скажи, а посоветовать кого-нибудь на должность штатного алхимика клана можешь?» Он задумался и немного помолчал, а затем усмехнулся. «Знаешь, Райнер, а ведь могу. Есть у меня на примете парочка хороших специалистов, на которых пока еще не положили глаз корпорации и крупные кланы. Вот только у них случай непростой, и чтобы их заполучить, придется потратиться. Тебе как, интересно?» «Да», — кивнул я. «Ты за новостями следишь?» «От случая к случаю». «А про то, что 3 недели назад ДРБ разгромил крупный наркокартель в Бештраине, слышал?» «Краем уха. Подробностями не интересовался. А что, алхимики, о которых ты толкуешь, делали наркоту для картеля?» «Не совсем. Ребята поставляли для подпольных лабораторий некоторые редкие ингредиенты. Они студенты Виршинского университета. Гней Карренс и Чет Хропарт. Там тоже имеется факультет алхимии. Обучают на нем, скажем прямо, похуже, чем в Эршвере. Да и учебное заведение не такое престижное, как у нас». «Однако парни кое-что умеют. Ребята не из благородного сословия. Оба бастарды побочных ветвей нашего рода. Так что люди мне все-таки не чужие. Только помочь я им не могу. А хотелось бы. Особенно если лично мне это ничего не будет стоить». «Ясно. И что с ними? Где они сейчас?» «Когда наркокартель разгромили, сотрудники подпольной лаборатории парней сдали. Их задержали, и сейчас они в следственном изоляторе Бештарина». «Из университета обоих, естественно, исключили, и если бы они состояли в клане, проблему можно было решить одним звонком и относительно небольшой суммой денег в карман следователя, который ведет дело. Но заступиться за парней некому, и, вероятнее всего, вскоре они получат небольшой срок и отправятся на зону. Вот такая история, Райнер». «Благодарю, Николай. Я тебя услышал. И ты поможешь им?» «Пока не знаю, но для начала необходимо навести справки». «Да, ты прав, Райнер», — снова усмехнулся он, и мы отправились обратно к столу. Как только я покинул дом Кампа, который уговаривал меня остаться, первое, что сделал, позвонил своему юристу Ивару Харату. Сотрудничая со мной, он хорошо приподнялся и оброс связями. Вопросы решал любые, и когда я дал ему задание навести справки о деле двух горе-алхимиков, ничуть этому не удивился. Ну а я подумал о том, что если не получится освободить Каранса и Хропорта, которые, кстати, так и не окончили свое обучение, а значит, не получили дипломы университета, придется искать специалистов через рынок рабов. Это, конечно, долго, ибо алхимики — товар довольно редкий, но ничего другого я придумать не смог. На границе моих владений Макки замер возле трех зверолюдов в камуфляжных туристических костюмах, которые сидели на объемных рюкзаках. Двое молодых, не старше 18 лет, а третий вполне себе зрелый мужчина, которого я сразу узнал. Это был Накетта, тот самый спецназовец, который однажды сопровождал меня во время поездки в заповедник, а вчера сидел в засаде невдалеке от моего поместья. Я из машины не выходил, опустил боковое стекло, смерил гостей оценивающим взглядом и провел сканирование, определил их ранги и вопросительно кивнул Накетта. «Чего надо?» «Здравствуйте, господин Северин!» — поприветствовал меня Накетта, шагнув вперед. «И тебе не хворать, Накетта!» «Нас прислал господин Гуир. Приказал оставаться в вашем распоряжении до особого приказа». «А что умеете?» «В основном убивать врагов господина, хотя научены многому». Я усмехнулся. «Это хорошо». На мгновение задумался. Истинных причин того, что мне фактически подарили трех элитных бойцов, пусть даже временно, я не знал. И хотя подлого удара в спину от будущих родственников не ждал, подпускать чужих головорезов к себе не собирался. Поэтому позвонил Марте Аспид, предупредил ее о зверолюдах и отправил всех троих на базу наемников. Там за ними присмотрят, а заодно проверят, на что они способны. Ну а дальше видно будет, куда боевиков пристроить. Разумеется, если к тому времени их не вернут обратно в родной клан. Дома меня ждал обед, а потом работа с документами. Лика, конечно, сильно разгружала, и на ней вся текучка, но, как я уже говорил раньше, кое-чем приходится заниматься лично. И сегодня особо важных документов на моем столе немного, всего три. Во-первых, на мой электронный адрес поступило приглашение через 5 дней посетить тайный аукцион для элиты в Лагарне. И если я хочу выставить что-то на продажу, тянуть с этим не надо. А я заинтересован в том, чтобы повысить в этой структуре свою репутацию. Значит, желательно не только что-то покупать, но и выставлять свои товары. Благо, у меня есть товары, которые аукцион с удовольствием возьмет на реализацию. Например, ядра духовных зверей и подпространственные хранилища, редкие артефакты и книги по магии из мира 5 материков, а также пропитанные энергетиками дольнего мира необычные растения. Вот только надо подготовить товары и составить на каждый лот описание, а это время, которого постоянно не хватает. Во-вторых, пришло официальное письмо из Совета кланов. Через неделю во дворце «Синий опал» пройдет очередное полугодовое собрание самых благородных фамилий Республики Тивер. И, конечно, я приглашен. Блин, еще одна бесполезная тусовка. Хотя тут с какой стороны посмотреть. Дворяне в нашем государстве все еще сильны и влиятельны, а на сходке есть с кем пообщаться. Так что посетить «Синий опал» придется. Ну и в-третьих, как и обещал магистр Рене Эверт, прислал список вопросов, которые будут обсуждаться сегодня вечером на закрытом собрании акционеров Эршвера. И если первые пункты были стандартными — утверждение годового отчета, распределение прибыли и выплата дивидендов, назначение аудиторов, избрание наблюдательного совета и внесение поправок в устав акционеров, то последний меня удивил. Пятый пункт гласил: «Решение судьбы хтонических существ, обнаруженных в подземельях Академии». Как так? Неужели чародеи Эршвера обнаружили тех самых странных монстров, которые снабжали покойного архимага слезами гор? Если так, то для меня это нехорошо. Я только раз выгреб драгоценные кристаллы, которые скопились в драгоценной чаше, и оставил в подземелье метку телепорта. А может, проверить, что там сейчас? Нет, нельзя. Если маги Академии нашли тайное место, наверняка там засада. Так что подожду, послушаю, что магистр Эверт скажет, а только потом приму решение. «Все», — выдохнул я, отодвигая в сторону просмотренные документы. «Вроде бы самое время отдохнуть». «Ну куда там? Покой нам только снится». Я вспомнил про аукцион, после чего активировал телепорт и перешел в подземный дворец, где находились основные хранилища клана. Поручить работу по подготовке товаров для аукциона некому. Даже мои женщины не справятся, просто потому что не знают, какие предметы я собираюсь оставить, а что пойдет на продажу. Значит, сам. Все сам».